Я всех люблю, Крокус Сити Холл, пикник. Здесь на концерте стреляют. Я в зале. Все, звоните в полицию. Пожалуйста. Я люблю вас. Прощайте. Я жива. Я в скорой. Я вышла. Спасибо.